Очередь была длинная, но инвалидов стояло только трое. Двое на костылях, один с рукой на черной косынке. За ним-то и стал Володька отсчитывать 5 человек. Очередь не очень-то охотно, но потеснилась, пропустив его. Наши-то уже головы сложили, а эти отвоевались, живыми вышли, а все им льготы разные, — проворчала одна женщина в черном платке. Но на нее зашикали. И не стыдно тебе? Кому пожалела? Им-то теперь забыться надо хоть на миг, отойти мыслями от войны этой проклятой. «Я бабоньки не отвоевался», — сказал Володька, перейдя на армейский говорок. «Я на месяцок только, и обратно добивать фрица». «Ну вот, в отпуске человек, а ты?» Женщина в платке потупилась и замолкла, но тут вступил пожилой мужчина. «Добивать, говоришь, что-то не больно вы его бьете, солдатики, пока он вас кроет». «Ну-ну, разговорчики», — подошел инвалид с рукой на косынке, а потом к Володьке. «Давно, браток, с фронта?» «Только вчера прибыл», — ответил Володька. «Слыхала, язва? Человек, можно сказать, только из боя вышел, а ты хвост поднимаешь. На кого?» — набросился он на бабу в платке. «Небось, для спекуляции за водкой-то стоишь». «Конечно, глаза наливать вроде вас не буду, мне дитё вкормить, понял?» — огрызнулась та. «Ладно, кончаем базар. Закурить у тебя, лейтенант, не найдется? Ты извини, что я тебя на «ты» по-свойски, по-фронтовому. На каком участке лихо хватил?» «Из-под Оржева я», — ответил Володька, давая закурить инвалиду. «Калининский, значит. А меня под Смоленском шарахнуло еще осенью. Я уже месяц как в Москве, а то все по госпиталям разным валялся. Нерв у меня перебитый. Видишь, как пальцы скрючило, не разогнуть. Пока на полгода освобождение дали. Но вряд ли рука разойдется. Обидно, что правая, рабочая. В общем, видать, отвоевался». Володька с интересом слушал и инвалида, прислушивался и к разговорам в очереди. Они шли разные, кто о чем. И о том, говорили, как карточки в этот месяц удалось хорошо отоварить. И о том, как в деревню ездили без пропуска менять вещички на картоху. И о том, что соседка 2 похоронки сразу получила, на мужа и на сына. И о том, что самое страшное позади, зима прошла, что теперь полегче в тепле-то будет. Колхозничков поругивали за сумасшедшие цены на рынках. И радовались, что налетов немецких совсем поменело. И дай бог, больше к Москве не допустят. О многом еще говорили в очереди, но плыли эти разговоры спокойно, без особого уныния и паники. А главное, без страха. А ведь немец-то пока еще так близко от города. Но чувствовалась и вера, и убежденность, то, что случилось прошлой осенью, больше не повторится. Давали по 2 бутылки в одни руки. Володька получил, засунул в карманы бриджи и подумал, что ему повезло, при встрече с Сергеем можно будет выпить маленько, и хотел было идти, как подошел к нему тот инвалид разговорчивый, видно, поджидавший его. «Побалакать не желаешь, лейтенант?» — предложил он. — О многом спросить тебя хочется. — Давай поговорим, — согласился Володька. Они отошли от магазина в сторону, завернули в какой-то небольшой дворик, нашли скамейку, присели, закурили. — Ну как фриц поживает? — начал инвалид. — Фриц пока лучше нашего поживает, — в тон ему ответил Володька. — Что-то мы прохлопали с этой войной. Небось, товарищу Сталину много липы подсовывали. Обманывали его начальнички. Да и не без вредительства было. Вот танки-то и самолеты, и вышли на бумаге только. Знаешь, как он летом пер? Ох, как пер! Я ж с самого запада драпал. Меня ж в 39-м из запаса взяли, да так и не отпустили. Понимаешь, только мы кое-какую оборону организуем, а он, гад, обтекает нас с флангов и в кольцо. «Как сейчас ты живешь?» — прервал Володька его разглагольствование. «Как живу?» — усмехнулся инвалид. «Моя жизнь теперь, чем можно сказать, причудная. Пенсии мне положили по 3-й группе, 320 рубликов. Выдали карточку рабочую и к спецмагазину прикрепили, к инвалидному. Там и продукты получше, и сразу за месяц можно все отоварить. Но пенсия это сам понимаешь, только паек выкупить. А пайка этого сам увидишь на месяц, тяни не тяни, никак не растянешь. Его в 3 дня улопать можно, за исключением хлеба, конечно. Вот так. Значит, если хочешь жить, соображай. Вот и соображаешь. Бутылку одну я, конечно, употреблю, а вторую на базар, как те бабоньки, что в очереди стояли. За 500, может, и не продам. Долго стоять надо. А за 400 верняком. Вот на них-то тебе и килограмм картошечки. Вот тебе немного маслица или сальца. Вот так-то, браток, понял? Понял, кивнул Володька, добавив еще несколько словечек из своих любимых. Гадство, верно. А что делать? Водку без талонов поди каждый день где-нибудь додают. Я вот сейчас до колхозной пешочком пройду, а вось еще где дают. Может, еще пару бутылок приобрету. Вот так, брат. Пока так и кручусь. Жрать-то надо. В общем, в рот пароход, якорь, процедил Володька хмуро без усмешки. «Ха-ха!» — грохнул инвалид. «В самую точку!» «Ты откуда понабрался такого, лейтенант? Не из блатных или флотских будешь?» «С рощей я, с Марьиной». «Тогда понятно», — досмеивался инвалид. «Не противно базарить-то?» — спросил Володька после паузы. «Противно. Первый раз с этой водкой на рынке стоял, аж покраснел весь. И стыдно, и гадостно, и себя жалко. Чуть ли не слезы на глазах. Обидно уж очень, а потом привык. Все сейчас так. Жить хочешь, умей вертеться. Угости еще папиросочкой. Держи, может, запас дать? Нет, спасибо. Махорочки куплю на базаре. Ты пивка, небось, давно не пивал? Давно. С пивом в Москве порядок. И по довоенной цене. 2,20 кружечка. Почитай даром. Ну, очередя, разумеется, но нас, инвалидов, как везде. Через 5 гавриков. Но все равно постоять надо. Зато дорвешься и сиди себе, попивай всласть. И ну раз кружек 10 себя вольешь, и сыт, и пьян. Они помолчали немного, попыхивая папиросками. Переваривал Володька услышанное. А инвалид тем временем поднялся, спеша, видно, к следующему магазину, где вдруг удастся отхватить еще пару бутылочек. Ну, бывай, браток. Желаю погулять как следует, пока вне строя. Второй раз, может, и не попадешь в Москву, да и вообще никуда. Инвалид протянул левую руку, Володька правую. Пожали крепко и разошлись. Проходя на обратном пути мимо своего дома, повстречался Володька с двумя пареньками со своего двора, Витькой-бульдогом и Шуркой-профессором. Когда уезжал в армию, были они еще совсем пацанятами, а сейчас один вымахал ростом выше Володьки, а второй стал хоть и невысоким, но крепеньким, складным парнем. «Володь!» — жали они ему руку, глядя с восхищением на его медаль и на перевязанную руку. «Ну как, мелочь пузатая, живете?» — небрежно спросил он, прекрасно понимая, что он для них сейчас представляет. «Призываемся мы, Володь. Вот Шурка выпускные экзамены сдаст и сразу в армию». «Витьке бронь могут дать, но он не хочет», — сказал Шурка. «Какую бронь? Ты работаешь?» — удивился Володька. «Конечно, разряд у меня. Ну ее, эту бронь. Про Любу-то знаешь?» «Знаю», — кивнул Володька. «Мы зимой ее последний раз видели. Приходила во двор. В полушубке белом, а сама такая веселая. Она с Зоей Космодемьянской вроде пошла». Витька-бульдог шмыгнул носом и потер глаза. И Володька понял. Влюблен, видать, был Витька в Любу. Первой мальчишеской любовью. Какая тут может быть бронь? И Абрама убила. Петьку Егорова тоже. А Вовку Кукарача героя получил, выпалил Шурка. Он 3 фрицев из разведки приволок. Один, понимаешь? Володька кивнул головой, задумался. Да, ребятки, не очень веселое вы рассказали. Вытащил папиросы, угостил ребят, а сам подумал, что разметала война весь их двор. И никогда, никогда не увидит он тех ребят, с которыми толкался в подворотне, играл в казаки-разбойники, перекидывался мечом на волейбольной площадке. Да, никогда. И ткнуло тупой болью в сердце. 18-й, 19-й, 20-й, вот и 24-й год уходит, и сразу на войну. Володька смотрел на ребят, мальчишки же совсем. Но уже знают, что можно и не вернуться, так как война прошлась по их дому, смела старших товарищей. Но по мальчишеству, конечно, всерьез не могут вникнуть, а потому и сверкают в их глазах огоньки восхищения от блеска Володькиной медали. «Куда собрались такие приодетые?» — спросил он. «В Эрмитаж». «В Эрмитаж?» — удивился Володька. «Неужели он открыт?» «Открыт. Пойдем с нами, Володь, погуляем». «Нет, ребятки, встреча у меня. Идите гуляйте». «Последние денечки», — сказал Витька, вздохнув. Встреча с Сергеем была назначена в центре, на Кузнецком мосту. И Володька пришел точно к двум. Сергей уже ждал его. Он был одет в полувоенное, на груди звездочка. Они молча тискали друг друга в объятиях, долго хлопали друг друга по спинам, но не поцеловались. Нежности у них были не приняты. «Ну, пойдем», — сказал Сергей. «Спрашивать я тебя пока ни о чем не буду. Придем в одно местечко, посидим, выпьем, поговорим». «Неужели есть в Москве такие местечки?» «Только одно, коктейль-холл. Он открылся уже после твоего отъезда в армию». «А может, там и пожрать можно?» — заинтересовался Володька. «Увы, ты голоден?» «Пожрал бы». Сергей взглянул на Володьку и покачал головой. «Вижу, по твоей физике досталось». «Да?» «Досталось», — безразлично ответил Володька. Дальше они шли молча, и Володька с интересом поглядывал по сторонам, ища изменений в знакомой улице, но их не было. Кузнецкий мост, Петровка выглядели так, как и раньше до войны, только народу поменьше, но все равно по сравнению с обезлюденной передовой много, очень много. Так вышли они к улице Горького. «Нам сюда», — сказал Сергей, показав на вывеску «Коктейль-холл» и на дверь, около которой стояла очередь. Сергей, бесцеремонно отодвигая стоящих в очереди, пробился к двери и постучал. Дверь приоткрылась, и бородатый швейцар заулыбался. «Милости просим, Сергей Иванович, здравствуйте, проходите». «Этот товарищ со мной», — сказал Сергей, и взял Володькину руку в свою. «Извините, Сергей Иванович, разве вы забыли? В военной форме не положено, не могу-с», — сладким голосом извинялся швейцар. «Ах ты, черт, совсем забыл. Придется тебе, Володька, съездить переодеться». У Володьки задрожали губы и сузились глаза. «А в какой положено, борода?» — процедил он, наступая на швейцара. «Ну, с в обычной гражданской одежде», — все еще улыбался тот. Но на Володьку уже накатило. Такой обиды он не ожидал, и глаза начали наливаться кровью. «Это моя Москва, борода. Я ее защищал, понял? И в сторону». Володька оттолкнул плечом швейцара, и тот уже не улыбался, а начал бормотать. «Уж так и быть, как исключение. Я бы сам с радостью, приказ такой». Но Володька уже прошел. Сергей с любопытством глядел на эту сцену, а когда они вошли в зал, сказал: «Пойдем наверх, там уютней». Но Володька остановился посреди зала и оглядывал ресторанное великолепие этого коктейль-холла, которого еще не было в Москве, когда он уезжал в армию. Да, это был необыкновенный ресторанный зал какого-нибудь РТШа или самотечной Нарвы, где когда-то бывал Володька. Это для него было дворцом. Наверх шла широкая лестница, устланная темно-вишневым ковром. Справа полукруглая стойка с высокими стульями, за которыми сидели мужчины в гражданском и тянули что-то из соломинок. За стойкой стояла хорошенькая девушка. Несовместимость обстановки ресторана с тем, что все еще стояло перед внутренним взором Володьки, изрытого воронками поля, шатающихся от усталости и голода бойцов в грязных шинелях, бродящих от шалаша к шалашу в поисках щепотки махры, вони от тухлой конины, незахороненных трупов, была так разительна, так неправдоподобна, так чудовищна, что у Володьки рука невольно полезла в задний карман бриджей. Ему захотелось вытащить Вальтер и начать палить по всему этому великолепию, по люстрам, по стеклам, по этому вишневому ковру, чтобы продырявить его пулями, услышать звон битого стекла. Только это, наверное, смогло бы успокоить его сейчас. Но Сергей, внимательно наблюдавший за ним, взял его под руку. «Пойдем, сейчас выпьешь, и все пройдет». Они поднялись наверх, заняли столик, к которому моментально подошла черненькая официантка, и, ослепительно улыбнувшись, сказала: «Добрый день, Сергей Иванович! Вам, как всегда, бренди?» Или Мартини. Познакомься, Римочка, это мой друг. Только вчера с фронта. Так что, сама понимаешь, обслужи нас, шик модерн. Разумеется, Сергей Иванович, ответила она, протянув Володьке руку и как-то многозначительно пожала Володькину своими теплыми, мясистыми пальцами. Володька все еще не мог прийти в себя и сидел, набычившись, чувствуя, как нарастает внутри что-то тяжелое и недоброе. Ему было совершенно невозможно представить, что этот зал и болотный пятак передовой существуют в одном времени и пространстве. Либо сон это, либо сном был Ржев, одно из двух. Совместить вместе их нельзя. А Римочка тем временем уже принесла высокие бокалы, наполненные чем-то очень ароматным и, видимо, очень вкусным, потому что Сергей уже причмокивал губами. «Ну давай, за твое возвращение живым!» — протянул он Володьке бокал. «Да, живым!» — добавил он дрогнувшим голосом, положив руку на Володьке на плечо. И Володька оценил и сердечность тона, и дрогнувший голос. Для Сергея, не отличавшегося сентиментальностью, это было уже много. «Пей!» Володька взялся за соломинку, втянул в себя что-то освежающее и необыкновенно вкусное. «Ну как мартини?» — спросил Сергей, улыбаясь. «Не стрелять охота, Сережка!» — тоскливо как-то сказал Володька. «Не глупи, это пройдет. Тыл есть тыл, и он должен быть спокойным». «Серега, ну ты-то почему здесь с этими? Да еще Сергеем Ивановичем заделался!» Сергей засмеялся. «Привыкаю помаленьку. Я ж теперь знаешь кто?» «Ну, мать что-то говорила. Я коммерческий директор. Ничего не попишешь, семья, ребенок». «Я сегодня услышал от одного. Хочешь жить, умей вертеться. Это что, лозунг тыла?» «Все гораздо сложнее, Володька», — очень серьезно произнес Сергей. И по его лицу прошла тень. «Рассказывай, что на фронте?» «Поначалу наступали, и здорово. Драпал немец, дай Боже. А потом выдохлись. Возьмем деревню, а на другой день выбивает нас немец. Опять берем. Опять гад выбивает. Так по нескольку раз, из рук в руки. Ну а затем распутится. Подвоза нет, ни снарядов, ни жратвы. Вот в апреле и досталось. Володька отпил из бокала. Задумался, потом досказал. Я, разумеется, храбрился, перед людьми-то все-таки ротным под конец был. Но досталось, Сергей, очень досталось. И не спрашивай больше. Отойти мне надо. Понимаю, кивнул Сергей, только один вопрос. За что медаль? За разведку, языка приволок. Ого, это кое-что значит. Для меня это слишком много значило, тихо сказал Володька и опустил голову. Они молча потягивали мартини, а Римочка все приносила и приносила бокалы. И Володька пил, надеясь, что хмель как-то забьет душившую его боль. Но мартини не помогал. Перед глазами проплывали одно за другим лица оставшихся ребят его роты. Их обреченные глаза, их оборванные ватники, их заляпанные грязью обмотки. Да, за них было больно ему сейчас, больно так, будто рвали из души что-то. «Мне стрелять охота», — опять пробормотал он почти про себя. «Не дури, у тебя действительно пистолет с собой, что ли?» «С собой». «Но это же глупость, для чего таскать?» Володька ничего не ответил, но немного погодя спросил. «Они что, все такие нужные для тыла?» Обвел он глазами зал. «Ну, знаешь, хватит. Тебе прописные истины выложить, что победа куется не только на фронте». Чуть раздраженно буркнул Сергей. «Да, я понимаю, но вот этого лба...» Показал он пальцем на полного мужчину. «Мне бы в роту. Плюту бы ему минометную на спину. Жирок быстро бы спустил, а то за соломинку держится». «Это становится смешно, Володька. Но хлебнул ты горячего. Так все, что ли, должны этого хлеба попробовать?» «Ты же не удивляешься, что работают кинотеатры?» Что на «Динамо» играют в футбол, что... Тоже удивляюсь, прервал его Володька. Ладно, ты прав, конечно, нервишки. Тут же мальчишек полно, которым призываться на днях. Ну и командировочные. Набегались по наркоматам, забежали горло промочить. Ладно, махнул рукой Володька. И тут подошел к ним высокий, хорошо одетый парень, с красивым холеным лицом, который уже давно поглядывал на Володьку с соседнего столика, словно что-то вспоминая. Володьке тоже казалось, что где-то встречались они, но припомнить точно не мог. «По-моему, мы знакомы», — неуверенно начал парень. Как будто поднял голову Володька и вдруг сразу вспомнил, но вида не подал. Ох, как обрадовался он этой встрече. «Да, мы где-то видались, в какой-нибудь довоенной компании, наверное». «Возможно». «Там твоя девушка сидит?» «Да», — подтвердил тот. «Познакомь, а?» «Что ж, пожалуйста, у нее брат на фронте, ей будет интересно с тобой поговорить». «Может, не стоит, Володька? Нам уже пора». Сергей увидел по Володькиным глазам, что назревает неладное. «Стоит», — промычал Володька и направился к столику. «Вот товарищ хочет с тобой познакомиться, Тоня». Девушка подняла голову, хотела было мило улыбнуться, но, столкнувшись с шальными глазами Володьки, испуганно отпрянула назад, как-то сжалась, но быстро овладела собой. Тоня, представилась она и протянула ему руку. «Володька, лейтенант Володька!» Он охватил ее тонкую кисть своей шершавой, заскорузлой, еще со следами ожогов, еще как следует неотмытой лапой, и крепко пожал. «Больно!» — воскликнула Тоня. «Извините, отвык от дамских ручек!» — усмехнулся Володька. «Почему так странно, лейтенант Володька?» — спросила она, потирая кисть правой руки. «Так ребята в роте прозвали. Наверное, потому, что я хоть и лейтенант, но все-таки Володька. То есть свой в доску». «Присаживайся», — пригласил парень. «Спасибочка». Перед дракой Володька всегда был спокоен и даже весел. И сейчас шальной блеск в его глазах потух, а большой лягушачий рот кривился в вполне добродушной улыбке. Тоня, видно, совсем успокоилась и глядела на него с некоторым любопытством. Ожидая рассказа о его фронтовых товарищах, прозвавших его так чудно, но вроде бы ласково. Но Володька молчал, он еще не знал, с чего начать. «Мой брат на Калининском, и очень давно нет писем», — сказала Тоня. «Я тоже оттуда, распутица. Значит, брат на Калининском, а вы тут. Интересно». «А почему бы нам здесь не быть?» — с некоторым вызовом спросила Тоня. «Я не про вас, а вот про него». «У Игоря отсрочка, он перешел на четвертый курс». «Уже на четвертый? Ох, как времечко-то летит! Не вспомнил, где мы встречались?» «Пока нет», — ответил Игорь, пожав плечами. «Напомню. 38-й год, архитектурный институт, экзамены. И оба не проходим по конкурсу. У тебя даже, по-моему, на 2 балла меньше было». «Да-да, верно. Ох уж эти экзамены!» — заулыбался тот, не заметив пока в голосе Володьки странных ноток. «Но ты все же поступил?» Володька поднял глаза и уже не сводил их с Игоря. «Да, понимаешь, был некоторый отсев, и мне удалось...» «С помощью папаши?» «Нет, я же говорю, отсев, освободилось место». «А на следующий год вы поступили?» — живо спросила Тоня, видно, желая переменить разговор. «Поступил, но через 15 дней. Ворошиловский призыв. Помните, наверное?» «Да», — кивнула Тоня. «Так-то, Игорек», — начал Володька вроде спокойно. «Выходит, мое место ты занимаешь в институте». «Ну почему? Просто не повезло», — сказал Игорь, уже с некоторой опаской поглядывая на Володьку. «Просто повезло, просто отсев. Здорово получается. А я сегодня девчонку в армию проводил. Маленькую такую, хрупкую, связисткой будет. Добровольно пошла, между прочим. А ты знаешь, сколько катушка с проводами весит? И как таскать она ее будет? Да под огнем, под пулями!» Володькины глаза сузились, губы подрагивали. «Нет, вы здесь ни хрена не хотите знать. Вы тут с соломинками. Вам плевать, что всего в 200 километрах ротные глотку рвут. Люди помирают. Эх, тебя бы туда на недельку!» — потянул Володька руку к лицу Игоря. «Знаешь что, иди-ка ты за свой столик. Посидел и хватит!» — приподнялся Игорь и отвел Володькину руку. «Погоди, погоди, не торопись», — растягивая слова, произнес Володька. А потом, резко встав, ударил Игоря по щеке. «Это тебе за институт, а это за то, что ты в тылу укрываешься, падла». И второй раз тяжелая Володькина рука выдала пощечину. Игорь замахнулся, но Тоня встала между ними. «Не отвечай, ты можешь задеть ему рану, он сумасшедший. Разве не видишь?» Несколько мужчин, сорвавшись из-за столиков, подбежали к ним. Кто-то схватил Володьку за руку, кто-то за плечо. «Нельзя так, товарищ военный», — сказал один из них. «Успокойтесь, успокойтесь», — уговаривал другой. Но Володька завопил. «Руки! Прочь руки!» И стал вырываться. «Ах, гады, рано!» Володька разбросал державших его людей, отскочил к стене, резко бросил руку в задний карман. Секунда, и ствол Вальтера черным зловещим зрачком уставился на окружавших его людей. «А ну по местам! Живо!» И люди стали медленно отступать к своим столикам. Зрачок пистолета и сумасшедшие, выпученные Володькины глаза были достаточно выразительны, чтобы сомневаться. Этот свихнувшийся окопник и верно начнет палить.